Глава 31. Катя вернулась домой и принялась лихорадочно снимать с себя шубу. Костя вышел в прихожую и встревоженно посмотрел на жену. «Тебе опять нехорошо?» «Мне паршиво», — призналась Зорина. «Набери мне ванну, пожалуйста. Я снова должна смыть с себя эту грязь». За его спиной показался Павел. «Вот мразь. Я вполне понимаю твое состояние, Катюша». Журналистка хотела еще что-то сказать, но ткнулась носом в грудь мужа и разрыдалась. «Господи, как это ужасно! Мне трудно поверить, что есть такие люди, которые вот так просто приходили к нему, сидели напротив и спокойно беседовали об устранении своих близких. Как это ужасно!» Скворцов гладил ее по спине. «Ну, успокойся, они все будут наказаны». «Я обещаю», — вставил Киселев. Зорина собрала последние силы и постаралась взять себя в руки. «Да, их нужно остановить. Сделайте мне, пожалуйста, горячего чаю, ребятки. А я немного посижу в горячей воде, а потом все расскажу вам. Сегодня придется поработать». Костя обнял жену и проводил до кресла в гостиной. «А где Полина?» — поинтересовалась женщина. «В квартире непривычно тихо». «Мы покушали», — доложил ей муж. И она сама попросилась в манежек поиграть со своими Барби. Зорина, опираясь на руку мужа, сделала несколько шагов до комнаты дочери и заглянула внутрь. Ее сокровище сидело в манеже и что-то рассказывало куклам. Катя почувствовала, как на душе становится легче, все плохое отступает. «Как хорошо, что она у нас есть», — прошептала она и выпрямилась. «А теперь мне пора в ванну». «Нельзя терять времени. Я уже сказал, что сегодня придется поработать». Светлана Павловна Макарова, 60-летняя пенсионерка, возвращалась домой. Она навестила дочь, посидела с внуками, почитала им книжки. Если бы не возвращение зятя, как всегда в подпитии, Светлана Павловна, возможно, осталась бы ночевать. Дочь и внуки всегда радовались, когда бабушка оставалась у них. Однако зять, больше для того, чтобы показать, что хозяин в доме именно он, с порога потребовал, чтобы теща покинула квартиру. Светлана Павловна натянула свою старую искусственную шубу, которую когда-то покупал ей покойный муж, 2 года назад умерший от инфаркта, и покосилась на зимний гардероб дочери. Протертая зеленая демисезонная пальтишка с засаленными локтями, вязаная белая шапочка, от времени уже посеревшая, прохудившиеся сапоги, местами потрескавшиеся. Да, с таким муженьком не оденешься. Свою зарплату он пропивал и прогуливал. А зарплаты медсестры, хотя дочь постоянно брала ночные дежурства, еле хватало на детей. Если бы мать регулярно не подбрасывала им из своей пенсии, они бы голодали. Шепнув дочери, чтобы завтра обязательно позвонила, Макарова громко сказала зятю «до свидания» и направилась домой. До своего дома ей нужно было пройти всего квартал. Путь можно было сократить, если свернуть на Березовую аллею, и пенсионерка так и поступила. Пройдя несколько шагов, она почувствовала страх. Обычно по аллее в это время прогуливались парочки, однако сегодня никого не было. Может, любители вечерних прогулок распугал морозец? Стараясь успокоить себя, пенсионерка бодро зашагала вперед. Главное — пройти вот тот заброшенный дом, который строители давно взяли в разработку, но никак не могли даже снести старые стены. Чуткое ухо женщины уловило скрип снега за спиной. Она сделала еще несколько шагов и обернулась. Темный мужской силуэт следовал за ней. Какое-то шестое чувство подсказало женщине спрятаться за толстый ствол старой березы. Стоя по колено в снегу, она боялась пошевелиться. Мужчина дошел до дерева, за которым укрылась Светлана Павловна, и остановился. Свет луны упал на его лицо, и Макарова закрыла ладонью рот, чтобы не закричать. Такого она еще никогда не видела. В оскаленном рту блестели неровные зубы, с губ капала слюна, остекленевшие глаза буравили ствол, надежно прятавший женщину. Мужчина вдруг зарычал, пошатнулся и, к радости пенсионерки, двинулся дальше. Светлана Павловна подождала, пока скрип его шагов стих, и только тогда решилась покинуть свое убежище. Женщина посмотрела в ту сторону, куда отправился страшный человек. Спотыкаясь в сугробах, мужчина двигался в сторону заброшенного дома. Светлана Павловна преодолела страх и пошла за ним. В ту минуту она не могла объяснить, зачем это сделала, почему не побежала домой. Человек вошел в темный проем двери. Макарова увидела при лунном свете, как по лестнице, словно сомнамбула, поднимается молодая девушка. Несмотря на мороз, она была с непокрытой головой, и длинные волосы рассыпались по спине и плечам. Страшный человек снова оскалился, зарычал, вытянул вперед руки и направился за девушкой. На лестничной клетке бедняжка остановилась и прислонилась к перилам, потом осела на холодный пол. Мужчина наклонился над ней и вцепился ей в горло. Когда до Макаровой донеслись стоны и хрипы, она истошно закричала. Человек ослабил хватку и обернулся. Его глаза по-прежнему были пустыми. «Полиция!» — заорала Светлана Павловна. На ее счастье, прогуливавшаяся неподалеку парочка услышала женщину и ринулась к заброшенному дому. Когда раздался мужской голос «Кто здесь?», страшный человек отпустил жертву и кинулся вниз по ступенькам. Макарова приросла к стене, читая молитву, но он словно не заметил ее и через минуту скрылся в темноте сквера. Парень и девушка вбежали в заброшенный дом. «Что случилось?» — спросили они у Светланы Павловны. Та, потеряв дар речи, лишь показывала наверх. Парень бежал на второй этаж, девушка осталась пенсионеркой. «Да тут женщина!» — послышался его голос. «Она без сознания. Ира, вызывай скорую и полицию», — проговорила, наконец, Макарова. Павел Киселев уже сидел в отделе, когда ему сообщили о происшествии в сквере. Майор поморщился и стал готовиться к выезду. Это происшествие было явно не кстати, потому что Павел намеревался поехать ночью на кладбище вместе с Катей и обеспечить ей безопасность. Он не хотел посылать одного Костю. Хотя Леонид и Петя продолжали наблюдение за своими объектами, Киселев побаивался за журналистку. Никто из них пока не знал, сколько людей в банде. Даже если Асмодей и Зеленский будут под присмотром, это не означает полной безопасности Кати. Но, может, Павел быстренько справится со своими обязанностями и еще успеет помочь подруге. Когда он подъехал к скверу, Скворцов уже находился там. «Так будет лучше», — объяснил он свое присутствие. «Вдвоем мы быстро все оформим. Насколько я понял, трупа нет, одна пенсионерка», — он указал на бледную Светлану Павловну, — «проявила завидное мужество. Михалыч уже склонился над носилками, на которых лежала девушка». «Жива?» — спросил Павел, хотя знал ответ. Эксперт кивнул. «Наша героиня оказалась в нужное время в нужном месте. Бедняжку пытались задушить. Но если бы только это, она бы уже пришла в себя. Мне кажется, девушка принимала какое-то лекарство. Я взял у нее анализ крови. Теперь можно везти в больницу». Носилки втащили в скорую, дверь хлопнула, и машина сорвалась с места. «Вот ее документы». Скворцов достал из лакированной сумочки паспорт. «Необходимо сообщить родным». «И что она делала здесь в такое время?» «Не так уж и поздно», — не согласился с ним Павел. «Некоторые только возвращаются с работы». «Вот вышли с работы», — обратился он к пенсионерке. Та замотала головой. «Нет, от дочери». «Я уже разговаривал со Светланой Павловной», — пояснил Константин, «и считаю возможным отпустить ее». «Если женщина нам понадобится, у меня есть все ее координаты. «Вас подвести?» — обратился он к Макаровой, лицо которой только начало розоветь. «Да», — еле слышно ответила она. Павел кивнул шоферу. «Отвези женщину». «Здесь недалеко», — словно извиняясь, пролепетала пенсионерка. «Ваш водитель скоро вернется». «Он отвезет вас куда нужно», — твердо сказал Киселев. Шофер взял ее под руку и повел к машине. «Снова появился наш клиент», — заметил Скворцов. Макарова рассказала. Она возвращалась от дочери, решила срезать путь и свернула на Березовую аллею. Вдруг услышала за собой чьи-то шаги. Ей стало страшно. Она спряталась за ствол березы. Какой-то мужчина остановился прямо напротив нее, оскалил зубы, зарычал и бросился к развалинам. Наша дама, не отдавая себе отчет в действиях, пошла за ним. В доме увидела, как незнакомая девушка поднимается по лестнице. Страшный мужчина направился за ней, потом вцепился ей в горло. Макарова закричала. Ее крик привлек внимание гулявших неподалеку, и убийцу спугнули. За ним никто, естественно, не побежал. «Понятно». Киселев, наконец, открыл паспорт потерпевшей, который вертел в руках, и вздрогнул. «Костя, ты посмотри на имя и фамилию этой девушки. Кажется, у нас появилась зацепка». Скворцов взглянул на первую страницу документа. Потерпевшую звали Аллой Егоровой. «Неужели?» — прошептал майор. Киселев достал мобильный. Вскоре послышался его командный голос. «У постели больной поставить охрану. Глаз с нее не спускать. Головой отвечаете, понял?» Закончив разговаривать, он повернулся к другу. «Оформляем протокол, отвозим все в отдел и едем за Катюхой. Кажется, наш клубок начинает распутываться».